Подтверждая слова Будимира, кукер трижды ударил посохом о сухую гулкую землю и, покачиваясь, завел воинственный речитатив. Язычники подпевали ему и хлопали в ладоши. Будимир вызвался проводить милиционера до окраины Валыжина леса. «Скажите, когда вы последний раз видели Ладу?» — спросил Севергин, едва они остались одни. Будимир вздрогнул и сдул с плеча впившегося комара, словно не желал обижать даже малую тварь. «Может быть, вечером 22-го?» «Не помню. Она часто приходила в наш лагерь. Провести время?» «Нет, не совсем так. Вернее, совсем не так. Вы дружили?» «Если бы я мог с ней дружить. Попробуйте-ка подружиться с солнцем или утренней звездой. Признаюсь вам, я не смог остаться равнодушным к Ладе, но лишь в границах поклонения. Она совершенство, которое все реже рождается на земле. Когда встречаешь такую чистоту, невольно возникает уважение. В язычестве дева, девушка, это почти богиня, если она понимает свое назначение и сознательно хранит непорочность. Вот как? Откуда такие благородные установления? Мы, русичи, прямые наследники ариев, точнее, индо-ариев. На санскрите слово «девы» и «мага-девы» — общее название для полубогов. Даже утренняя звезда Венера на этом языке зовется Деваяни, и целомудрие для потомков ариев так же священно, как и осознанное материнство. А пресловутый разгул страстей в язычестве — лишь поповские выдумки. Однако древние греки, да и римляне, были весьма свободны в вопросах морали, — возразил Егор, — если не сказать больше. Это так. Для Эллина в период упадка секс приравнивался к занятиям спортом. Но существовала и система строгих запретов. Так языческие жрицы-весталки хранили невинность. Оглянитесь вокруг. Что стало с женщиной, особенно с русской? Она оказалась сломленной веками рабства и унижений. Церковь наложила на женщину несмываемую и неискупимую печать. Самых красивых, умных и гордых женщин столетиями шельмовали, как ведьм. Под таким жестоким прессингом наши жрицы не могли сохранить благодать вед и космических знаний. Они вырождались в баб богомерзких и деревенских колдуней. Теперь вы представляете, как трудно найти девушку для наших обрядов? Да, вероятно, вы сталкиваетесь с серьезными трудностями. Трудности, конечно, есть, но только в подборе кадров. Суть языческой веры проста и практична. Наши предки не расточали в пространство красивые, но пустые слова. Такие понятия, как добро, любовь, тепло, живот, имели для них лишь один смысл – изначальный. В язычестве нет путаницы, лукавства или умолчания. Язычнику нет необходимости насиловать свой разум верой в чудеса. Его вера проста. Дыхание Творца разлито в природе. Поэтому для язычника нет ничего неживого, а все сущее для него — Бог. А как же смерть, тьма и преступные наклонности человеческой натуры? С ними-то как быть? Сварог благ и никогда не сотворял ничего плохого. Но после он отошел от дел и увлекся другими, не менее творческими задачами. А в нашей вселенной властвуют его дети и внуки. Боги помельче, а то и вовсе божата. Среди них есть две сестры. Их зовут по-разному. Жива и Моргана, Дива и Кикимора, Сева и Крада, Доля и Недоля, Жизнь и Смерть, Лада и Мара. И вся наша жизнь — это танец жизни и смерти двух прекрасных дев. «У Лады есть сестра?» — внезапно спросил Севергин. Он уже давно слушал язычника в полуха, по крохам собирая версию, хотя бы отчасти объясняющую исчезновение девушки. «Откуда мне знать?» — почти обиделся Будимир. «Меня не интересуют ее семейные связи. С первого взгляда я опознал в ней жрицу Велеса и сразу предложил ей бросить эту суету и пошлое лицедейство и ответить на зов древних богов».